солнца, синие-синие волны и пустынный пляж, музыка рядом со мною, ты рядом со мною. Летит как цунами, но корабль на горизонте.